Глава 8. Когда преподобный прошел мимо Монтклера, толстяк, как обычно, спал. Стол украшали 4 грязные тарелки и нищенские объедки умятого цыпленка. Преподобный вышел на улицу, и в тот же миг, как по уговору, разверся ад. Вдоль по улице несся Дэвид. Увидев преподобного, он завопил: «Спасите, преподобный! Спасите!» Позади, на приличном расстоянии, взору преподобного предстал Джо Боб Райан. Он шустро ковылял вдогонку за Дэвидом. Дэвид влетел в руки преподобного. «Ух ты! Вы с отцом подрались?» Перекошенное от страха лицо мальчика было залито слезами. «Он убьет меня, преподобный! Обратит в такого же, как они! Ради милости Господа, помогите!» Преподобный был бы рад начистить Джо Бобу Райану рыло. Здоровенный задира ему не нравился. Однако влезать в личные отношения, которые его не касались, не хотелось. А насилие в эти ночные часы, или ранние утренние, как посмотреть, не отвечало его понятиям о декоруме. Тем не менее, бить мальчика он не позволит. «А если с ним поговорить?» — предложил преподобный. «Нет, нет», — сказал Дэвид, оглядываясь. «Он мертвый. «Что?» «Так вот же он, парень». Преподобный указал на Райана, который переваливался, будто стреноженный короткой веревкой. «Мёртвый! Говорю вам!» Всматриваясь по мере того, как он приближался, преподобный убедился, что лицо и шея Райана залиты кровью. С виду он сильно пострадал. Да что там, из лица и груди было вырвано несколько кусков. Может, Дэвид отбивался, скажем, топором, а теперь раненый, но явно не убитый Райан, жаждал мести. «Гляди!» — закричал Дэвид. Преподобный обернулся. Из переулка, что вел к дому Дока и Эбби, стала вытягиваться толпа. «Все мертвые. Не знаю, как вышло, но мертвые. И ходят, и... Они разорвали маму!» Мальчик всхлипнул. «Вломились к нам! Маму схватили! Стали грызть! А папа... А я в окно! Преподобный, ради Христа, бежим!» За спиной Райана появились другие. Показались из переулков, из домов, армия шаркунов. Положив руку на револьвер, преподобный подтолкнул Дэвида туда, где путь еще не был отрезан. Не успели они ступить и шагу, как в переулке рядом с лечебницей показалась коляска. Док был за кучера и щелкал кнутом, а рядом с дробовиком в руках сидела Эбби. Лошади раскидали в стороны мертвецов, и коляска вылетела на улицу. «Док!» — крикнул преподобный. Док увидел их с Дэвидом. Мгновение он колебался, вероятно, пытался определить, живы они или нет. Затем погнал коляску к ним. Мертвец схватил переднее колесо, пытаясь застопорить его, но не удержался. Коляска переехала ему шею. Оставшись позади, мертвец встал. Голова повисла на грудь. Зазубренный кусок кости торчал из загривка. И пошел. Док придержал лошадей, только чтобы Дэвид и преподобный смогли запрыгнуть, и галопом пустил лошадей в направлении церкви. Толпа мертвых жителей преградила им путь. Когда преподобный достал револьвер, док крикнул: «Бей в голову, иначе их не свалить!» Эбби вскинула дробовик и выстрелила. Один из зомби, лишившись половины черепа, упал. Револьвер преподобного рявкнул 4 раза. 4 зомби с дырками в голове рухнули на землю умершими безвозвратно. Свободной рукой, выхватив свой револьвер, док прострелил глаз женщине, повисшей на коляске сбоку. Дюжий мужчина, лавочник Мэтьюс, запрыгнул на спину одной из лошадей и, пока коляска продиралась сквозь толпу, вцепился зубами ей в шею. Кровь ударила фонтаном. Ноги лошади подкосились, и она упала, увлекая за собой упряжку. Коляска опрокинулась на бок, раскидав седоков. Сделав кувырок, преподобный вскочил. Упавшие лошади заняли большинство зомби, которые, отталкивая друг друга, вытягивали и пожирали их внутренности. Резко обернувшись на вопль Дэвида, он оказался лицом к лицу с Монтклером, казавшимся куда более резвым, чем при жизни. Преподобный врезал дулом револьвера ему в лоб, а Дэвид подсёк сзади под коленки, уложив на землю. Пока Монтклер неуклюже поднимался, Дэвид подскочил к преподобному. Эбби выронила дробовик, а стоявший рядом док хладнокровно посылал пулю за пулей в надвигающихся тварей. Но барабан вот-вот должен был опустеть. Дэвид рванулся и схватил упавший дробовик. Преподобный был в шаге позади. Девочка не старше Дэвида бросилась на них. Недолго думая, Дэвид вскинул дробовик и выстрелил. Заряд угодил в шею, напрочь оторвав голову. Закружившись, разбрызгивая кровь, безголовое тело рухнуло. Голова упала неподалеку, щелкая зубами. Дэвид, как завороженный, смотрел на голову, кусавшую землю в попытке добраться до еды. Выхватив у него дробовик, преподобный прикладом размозжил голову. Монклер и остальные тем временем обступили их со всех сторон. «Беги к церкви», — сказал преподобный. «Там святая земля». «А ты?» — спросил Дэвид. «Делай, что сказано». Крутанувшись, Дэвид прошмыгнул между ног Монтклера, резко метнулся влево, упал, перекатился под руками еще двоих и оказался на свободе. Он ринулся к церкви. Преподобный, размахивая дробовиком, не давал им приблизиться, как Иисус, изгоняющий из храма, менял. Он расчистил себе дорогу к Эбби. «Бегите!» — сказал он. «Бегите к церкви!» И взмахнул дробовиком, с треском круша руки и черепа, раскалывая кости и рассекая плоть. Толпа сомкнулась теснее, но преподобный продолжал отбиваться, и море мертвых раздалось, пропуская Эбби, Дока и преподобного, который пятился спиной, продолжая наносить удары в сторону церкви. Взлетев по ступеням, они рванули дверь. Та оказалась заперта. «Кэлхаун!» — крикнул преподобный. «Впусти нас!» Док шарахнул в дверь ногой и завопил. «Открывай! Скорей, Кэлхаун!» Мертвецы подступали все ближе. В первом ряду преподобный увидел Монтклера. Потеки зеленоватой слюны свисали с губ почти до земли. «Монтклер даже мертвый впереди, когда доходит до еды!» — угрюмо отметил преподобный. Все четверо не прекращали орать и колотить в дверь. Дверь не открывалась. Мертвецы подобрались к самым ступеням. Преподобный сунул револьвер Дэвиду и перехватил дробовик, готовый разбивать черепа. Но в последний миг зомби остановились. Как змеи перед заклинателем, они раскачивались зад вперед, испуская голодные стоны. «Что с ними?» — заверещал Дэвид, как палку выставив перед собой револьвер. «Святая земля!» — отозвался преподобный. «Сила Господа Всемогущего!» «Не прославляйте всуе!» — сказал док. — Я точно знаю, прежде чем полегчает, будет куда хуже. Дверь отворилась. За ней был Кэлхаун, трясущийся, сжимающий кочергу, с белым лицом и в явном ступоре. — Я слышал вас! — произнес Кэлхаун. Отпихнув его, все кинулись внутрь, захлопнули дверь и накинули большой дубовый засов. Кэлхаун опустил кочергу. — Я думал, вы они... Уже дважды они приходили, но вставали у ступеней. Я видел, как схватили несчастную мисс Макфи. Она искала убежище, но не успела. Я услышал крики, приоткрыв дверь, выглянул. Она была рядом, тянулась ко мне, а они кусали ее, рвали. Господи, я не смог выйти и сделать ничего не мог. Ее сожрали. «Правильно поступили», — сказал преподобный. «Они бы вас убили. Это в лучшем случае», — добавил док. Подойдя к забранным решеткой окнам, они выглянули. Мертвецы выстраивались кольцом вокруг церкви. «Мы здесь в безопасности?» — спросила Эбби. «До поры до времени», — сказал док. «Пока не придет их хозяин». «Хозяин?» — повторил Кэлхаун. «Индеец! И его проклятие этому городу! Вот с чего все началось! Но я не трогал ни его, ни его женщину!» «Неважно», — сказал док. «По его мнению, виноваты мы все, весь город. Кстати, Джеб, ты тоже». «Господь послал меня на битву, и вот я здесь», — сказал преподобный. «Больше не считаешь это моими фантазиями?» — спросил док. Преподобный хмуро усмехнулся. «Разве только нашими общими». Калеб барабанил в двери конторы шерифа. «Мэтт! «Впусти меня, слышишь, впусти!» Мэтт, заснувший перед тем на койке в открытой камере, уже слышал суматоху вокруг и видел, как преподобные и остальные пробивались по улице, так что ему не составило большого труда сообразить, что происходит. Однако он решил не высовываться. Надеялся, что, продержавшись до рассвета, получит шанс. А сейчас придурок Калеб, который заварил эту кашу, ломится в его дверь, собирая всю нечисть. Через окно он видел, как оравы мертвецов двинулись на звуки голоса. «Открывай, сукин сын!» — вопил Калеб. «Я знаю, ты там, открывай! Они мне зад обгложут!» «Надеюсь, подавятся», — подумал Мэтт. Подойдя к окну, Мэтт выглянул, а Калеб как раз заглянул с улицы. «Ради святого Петра, открывай!» За спиной Калеба мертвецы сбились в плотную свору, торопясь к еде. У Мэтта мелькнула мысль об их сходстве с толпой, собравшейся в тот вечер, когда повесили индейца, и в то же время о ежегодном совместном городском обеде. «Иди к дьяволу!» — сказал Калеб и пропал из виду. Помедлив, Мэтт бросился к двери и откинул засов. Калеб стоял к нему спиной, с револьверами в обеих руках. Он быстро глянул назад и попятился в дверь. Захлопнув ее, они вернули засов на место. «Мудак!» — сказал Калеб. Мэтт промолчал. «Я еле пробился через город. Мэтт, они людей жрут! Мертвые поднимаются и ходят!» «Знаю», — ответил Мэтт. В следующий миг он прыгнул, схватил Калеба за грудки, перекинул через стол и шмякнул об стену. Потом рывком поднял на ноги и заорал прямо в лицо. «Ты во всем виноват, сволочь! Ты заставил вздернуть индейца! Именно ты все и сделал! Ты!» Дуло револьвера Калеба уперлось ему в верхнюю губу. «Пусти! Понял!» — сказал Калеб. Мэтт отпустил. Его руки и тряслись. Сбоку в поле зрения что-то появилось. Мертвое лицо в окне. И еще одно. А потом кое-что похуже. Снаружи показался кто-то, тащивший через улицу большой ящик. Индеец. «Святая Богоматерь!» — сказал Мэтт. Калеб проследил за его взглядом. «Иисусе Христе, с деревянной елдой и дерьмом сохрани нас! Сам большой ублюдок! Для повешенного испаленного молнии он еще хоть куда!» Положив один револьвер на стол, Калеб откинул на другом барабан и стал перезаряжать из запаса на поясном патронташе. «Поглядим, по вкусу ли ублюдку свинец! И сними-ка сюда пару винчестеров! Не то мы, мертвое мясо!» «Ходячее мертвое мясо!» Чтобы вернее целиться, Калеб зажег на столе лампу. Индеец подошел к окну, нагнулся и заглянул внутрь. Его лицо вызывало дрожь, на вид медленно истлевающее. Поставив ящик на торец перед окном, он снял крышку. Женщина внутри потеряла сходство с человеком. Калеб с дружками обкарнали ее и содрали кожу, не оставив следа былой красоты. Мышцы на животе разорвались, и кусок кишки вылезал, как застенчивая змея. Мэтт, заряжавший винчестер, не мог отвести глаз от создания в ящике. Даже не присутствуя при ее мучениях, он сразу догадался, кто перед ним. Он взглянул на Калеба. «Ты тварь! Эдак меня называла старая маманя!» — сказал Калеб. Индеец отошел от окна. Раздался мощный удар в дверь. Деревянный засов треснул. Удар повторился. Громадный кулак индейца пробил дерево и зашаркал в поисках скобы. Калеб прицелился из револьвера и трижды выстрелил. Пули прошили руку насквозь, застряв в дереве. Рука продолжала извиваться наподобие щупальца. «Бросай, винчестер!» — заорал Калеб. Мэтт, почти не сознавая, что делает, подчинился. Калеб сунул револьвер за пояс, поймал ружье, взвел и выстрелил еще три раза. Рука замерла. Всего на миг. Затем пальцы вцепились в дверь и потянули. Петли заскрипели, застонали, завизжали. Дверь отлетела, и индеец швырнул ее на улицу. На миг он застыл в проеме. Мертвая челядь толпилась за спиной, пытаясь просунуться в комнату. Рассыпав пол коробки патронов, Мэтт сумел зарядить дробовик и стал пятиться к открытой камере. Калеб не тронулся с места. Он выстрелил три раза, и все три пули угодили индейцу в грудь, выбив маленькие фонтанчики праха. Индеец улыбнулся. Калеб снова выстрелил. Пуля пробила индейцу щеку, оставив аккуратную дырочку и только. «Говноед!» — сказал Калеб. «Попробуй меня взять!» Схватив ружье за ствол, он размахнулся, а индеец прянул вперед. Его громадная рука схватила винчестер на лету и выдернула из схватки Калеба. Взяв ружье в обе руки, индеец переломил его пополам. Калеб сунулся за револьвером. Индеец перехватил руку. «Нехорошо», — сказал он. «Совсем нехорошо». И сжал. Калеб завыл, когда плоть и кости ладони перемешались с металлом и слоновой костью рукоятки. Ударом наотмашь индеец сбил Калеба с ног. Оглушенный, Калеб уставился вверх. Индеец нагнулся, ухватил шнурок с нанизанными ушами и рывком сорвал с шеи. Обернувшись на челядь, нетерпеливо ждущую в дверях, индеец улыбнулся. «Кормитесь», — произнес он, и мертвецы ворвались внутрь. Калеб завопил, когда они накинулись на него. Зубы рвали одежду, горло, живот. Он пытался отползти, но его придавили к полу. Он завизжал, чувствуя, как полдюжины обломанных старческих зубов впились ему в руку. Голова женщины метнулась к нежной части живота и глубоко вгрызлась, разрывая плоть. Из раны серым кольцом выскользнули внутренности и тут же оказались у женщины в зубах. Она потянула, привстала, стараясь выдрать кусок покрупнее. Тотчас вторая нырнула к вытянутым кишкам, и те порвались. Две женщины вцепились в добычу, вырывая друг у друга, как две синие сойки дерутся за большого сочного червя. Множество рук терзало рану, вытаскивая новые внутренности. Лица прижимались к лицу Калеба, отгрызая куски. Еще миг, и вымазанный кровью, с растянутыми по всей конторе внутренностями, Калеб наконец умолк. Скованный ужасом, Мэтт забился в камеру, захлопнув за собой дверь. Индеец обвязал шнурок с ушами вокруг шеи, подошел и прижался к прутьям лицом. Мэтт разрядил оба ствола. Голова индейца откинулась на фут, но вновь вернулась к решетке. Заряд дроби пришелся на площадь от низа носа до середины груди. Маленькие свинцовые шарики выскочили обратно и дождем посыпались на пол. Громкий смех индейца не перекрыл звуки рвущегося мяса, чавканье и хруст хрящей за его спиной. Индеец взялся за прутья решетки и неспешно, с улыбкой на лице, стал отгибать их в стороны. Просунув голову в образовавшуюся дыру, он радостно оскалился. Отшвырнув дробовик, Мэтт выхватил револьвер и приставил к виску. Он взвел курок, зажмурился и... промедлил. Всего мгновение, а потом нажал курок. Его руку рвануло в бок, и пуля ударила в стену камеры, не причинив вреда. А Мэтт, открыв глаза, с ужасом увидел, что индеец уже стоит рядом, держит револьвер за ствол и улыбается. Индеец отшвырнул револьвер, лязнувший об пол. Его рот открылся. В тусклом свете полускрытых облаками и дождем лунных лучей и мерцающих отсветах лампы серебристо блеснули зубы. Рот индейца раскрывался все шире. Послышался щелчок, когда челюсти разделились в сочленении, как у змеи. Из горла индейца вырвалось громкое шипение, и голова метнулась вперед, захватив Мэтта от подбородка до носа. Вопль Мэтта слабым эхом отразился от нёба громадного рта и затих в глотке. Раздался омерзительный хруст, и во все стороны от лица Мэтта брызнула кровь. Индеец, стоявший чуть нагнувшись вперед, выпрямился, приподняв брыкающегося Мэтта над полом. Потом затряс головой, как собака, грызущая кость, и Мэтт обвис мокрым половиком. Индеец еще раз тряхнул головой, и лицо Мэтта слезло, а сам он отлетел в сторону, проскользнув по полу, пока голова не врезалась в стену. Он остался лежать лицом вверх, но уже без лица. Лоб был раздроблен, уши будто прилепились на краю обрывистого склона, точно готовые сорваться вниз неумелые скалолазы. Изжеванный обрывок плоти мелькнул между больших острых зубов индейца. И в один быстрый глоток отправился в утробу нелюдя. Спустя мгновение индеец выплюнул струйку зубов Мэтта, как страдающий плохим пищеварением, изрыгает избыток скушенных мятных постилок. Обернувшись окровавленным лицом к своим приверженцам, индеец улыбнулся при виде Калеба, который поднимался с волочащимися остатками внутренностей, а за ними поблескивали позвоночник и обглоданные ребра. Запрокинув голову, индеец испустил дьявольский вой, окропив потолок фонтаном кровавых брызг. Внутри церкви осажденные услышали вой. и, насторожившись, на время оторвались от разборки скамей и заколачивания дверей и окон. Зомби вокруг церкви развернули головы в сторону, откуда донесся вой, точно услышав любимый фрагмент симфонии. Вой долго не стихал, и преподобному, который замер у окна с молотком в одной руке, гвоздем в зубах и обломком скамьи в другой, он показался одновременно воплем скорби и триумфа. Глава 9. Осажденные усиленно готовились к грядущему штурму. Все дробовики, ружья и револьверы вытащили из кладовки, зарядили. И те, что не разобрали, разложили вдоль рядов скамей, на сиденьях и рядом, чтобы в любой момент схватить и пустить в ход. Идея заключалась в том, чтобы держать оборону как можно дольше, а если отступать, то вдоль длинного прохода в сторону кладовки, последнего рубежа, всегда имея оружие под рукой. Разломав несколько рядов скамей, они, как обезумевшие дятлы, заколачивали двери и окна. При том, что зомби не спешили идти на приступ, времени, как следует подготовиться, было достаточно. Кэлхаун вертел в руке револьвер. «В жизни не брался за оружие! Терпеть его не могу!» «Пришла пора научиться», — сказал преподобный. «И полюбить. Уверен, очень скоро оружие станет для нас верным спутником». Зомби толпились у окон, заглядывая внутрь сквозь щели в приколоченных досках. «Чего они ждут?» — спросил Кэлхаун, не обращаясь никому конкретно. «Хозяина», — сказал док. «Его слово!» «Док», — сказал преподобный, — «если вам есть что рассказать нам в помощь, теперь самое время». Док оперся о ближайшую скамью. «Ладно», — сказал он, — «постараюсь коротко, без лишних подробностей. Толком объяснить все равно не сумею. Индеец, шаман, колдун. Он проклял город и впустил в свое тело демона, чтобы жить после смерти и отомстить. Демон дает ему могущество. Церковь на время отпугнет зомби, пока он не заставит их. А это неизбежно. Святость места ему противна, потому он пошлет зомби исполнить свою волю. Если им не удастся, то явится сам. И чем ближе к утру, тем вернее, что он возьмется за дело. При свете дня его силы иссякнут. Тогда мы можем найти и убить его, и он мало чем сможет помешать. Лучи солнца для него — яд. Что до зомби, они как пчелы, а он словно пчелиная матка. Все они подвластны одному разуму — его. Остановить их можно, лишь разрушив мозг. Индийские чары действуют только на мертвых, чей мозг уцелел. Не знаю, как и от чего. С тем же успехом могу объяснить, зачем в снадобье добавляют глаз жабы или крыло черного мотылька. Просто метьте в голову и крошите черепа, тогда их остановите». «А индейца?» — спросил Дэвид. «С ним иначе. Демон внутри него владеет телом и дает силы, как бы тяжело тело не пострадало. Его остановить может лишь солнце или священные предметы. Но таким предметам должна сопутствовать вера. Если мы теряем веру, от них нет пользы». Преподобный обнял Эбби за плечи. «Док, а вы знаете точно?» «Какое там? Я, по-вашему, что ни день воюю с упырями? Я все вычитал в чертовой книжке». Док умолк. «И вот еще что. Эти живые мертвецы как зараза. Если укусит, считай, укусила бешеная собака. Только хуже. Станешь таким, как они. Случись такое, советую застрелиться». Город умер, и мертвые бродили в нем. Через щель между досками преподобный следил за ними. Когда-то в Сан-Франциско он видел, как с полсотни крыс выбирали с корабля по швартову, и теперь вспомнил тот момент. Голодные красные глаза и все прочее. Зомби, при жизни бывшая Милли Джонсон, появилась у щели с другой стороны и взглянула на преподобного. Разбухший язык облизнул губы. Длинная сопля свешивалась из левой ноздри, почти касаясь щеки. Она издала приглушенный стон, точно преподобный был лакомым куском бифштекса. Наконец она отступила от окна в поисках лучшего пути внутрь, и преподобный увидел индейца. Тот шел посреди улицы с деревянным ящиком на плече, и дождь будто расступался перед ним. Кэлхаун, глядевший в другое окно, отшатнулся, упал на колени и стал молиться. Толпа мертвецов раздалась, пропуская индейца. И тот остановился у церковных ступеней, вертикально опустил рядом ящик. Сорвав крышку, он выставил содержимое на обозрение укрывшихся в церкви. За плечом преподобного док произнес: «Его жена! То, что осталось!» Индеец повернулся к трупу, снял шнурок с ушами и надел через голову тело. Затем поцеловал мертвые почерневшие губы и обернулся к церкви. Новые мертвецы ковыляли по улице. Среди них безлицый шериф и Калеб, волочивший кишки и припадавший на ногу, часть коленки которой отгрызли. Взгляды преподобного индейца пересеклись. Джеб с удивлением ощутил наплыв жалости к краснокожему. Чувство потери близких было ему знакомо, пусть в его случае носило чисто эмоциональный характер. По слухам, его семья, хотя сестру несомненно изгнали, жила и процветала. Теперь они оказались лицом к лицу. Он — за светлые силы Господни, а индеец — орудие в руках дьявола. Две силы сошлись в противоборстве. Но отчего-то преподобный не ощущал свою бесспорную непогрешимость и не мог принять индейца за чистое зло. Он обернулся к Эбби. Та попыталась ответить улыбкой, но мускулы лица не слушались. Мысль о ней еще больше поколебала его уверенность в непогрешимости, вместе с тем добавив мирского жизнелюбия. Он очень хотел бы возлечь с ней и познать ее в библейском смысле. Это было бы справедливым даром двум любящим людям, которых, вероятно, ждет скорая смерть. Если им не суждено уцелеть, другой возможности не будет. Он соблюдал Божьи заповеди, но не заповеди своего сердца, а сейчас не мог этого одобрить. Проповедник взглянул на Дэвида. Он успел привязаться к мальчишке так, как если бы тот был его сыном. Мальчик сидел на скамье, сжимая дробовик, лицо и волосы в грязи. Безграничная любовь переполнила преподобного. Дэвид, словно почувствовав, повернулся к нему и попытался улыбнуться, но преуспел едва ли больше Эбби. Преподобный вновь выглянул в окно. Индеец не сдвинулся с места и продолжал смотреть в ту же точку, словно пытаясь перехватить его взгляд. Преподобный отвернулся. В пятый раз он переломил дробовик и проверил заряды. И в пятый же раз осмотрел револьвер. Прислонив дробовик к стене и убрав револьвер за пояс, он подошел к Эбби и обнял ее. «Я люблю тебя», — просто сказал он. «Будь что будет, я тебя люблю». Отложив оружие, она обняла и поцеловала его долгим и страстным поцелуем любви и, возможно, прощания. Ибо наставал момент истины. Мертвецы перешли в наступление. Поначалу с опаской. Поднявшись по ступеням, они взялись за решетки на окнах, просовывая руки, чтобы попробовать на крепость набитые доски. Их пальцы, как черви, пролезали в щели, легонько дергали и опять скрывались. Осажденные встали в центре церкви, лицом к запертым дверям. Преподобный док стояли бок о бок. Чуть позади и левее преподобного — Дэвид. Справа от дока — Эбби. И замыкал построение Кэлхаун, которого трясло так, что был слышен шорох одежды и стук зубов. И вот доска на соседнем с дверями окне с треском оторвалась, рассыпав веер гвоздей, и отлетела на пол. Индеец уставился на них, улыбаясь окровавленным ртом. Взявшись за прутья, он придвинулся вплотную к решетке и заглянул внутрь. «Бу!» — сказал он. От ладоней, в тех местах, где они сжимали прутья, шли струйки дыма. Индеец одернул руки, и на некоторых прутьях вспыхнули маленькие язычки пламени. Преподобный переглянулся с доком. «Святая земля?» — док кивнул. «Пока для нас святая, будет святой и для него. Но они еще снаружи. Вот когда окажутся внутри, с нами, лицом к лицу, тогда узнаем, чья вера крепче. И если он будет сильнее, мы умрем. Хуже». Преподобный проверил время. Чуть больше часа до рассвета. Едва он убрал часы в карман, как зомби пошли на приступ. Двери стали вздуваться, будто громадная грудь в попытке набрать больше воздуха. с треском повылетали доски на окнах, взамен появились глядящие сквозь решетку мертвые лица. Один зомби принялся в выступлении грызть прутья, его зубы крошились и выпадали. Прочие отчаянно дергали вставшие на их пути препятствия. Но вот их сменили громадные руки, и хотя его ладони дымились, индеец с душераздирающим скрежетом стал один за другим выдергивать прутья из окон. «Преподобный», — произнес Дэвид. Он придвинулся вплотную. «Да», — сказал преподобный. «Был рад знакомству». «Не ставь на себе крест раньше времени, парень. Положись на веру в Господа и на дробовик. Прижимай приклад крепче и цель в голову. Не паникуй. После двух выстрелов перезаряди. Если придется, отступай. А если совсем прижмут, бросай дробовик. Бери револьвер и бей в упор. Ясно?» «Да, сэр». «Дэвид». «Что, сэр?» «Я люблю тебя». «И я тебя, преподобный». «Джеб. Зови меня хотя бы Джеб». «Джеб». Зомби стали протискиваться во все окна. Преподобный вскинул к плечу дробовик. «Господи, да светится имя твое! А ты, дробовик, за дело!» Выстрелом в голову он снял с окна первого зомби. И битва началась. Головы зомби разлетались в клочья. Мертвецы напирали, и поначалу осажденным удавалось сдерживать натиск, оттесняя их к окнам. Но врагов было так много, и они были так настырны, что вскоре твари наводнили всю церковь, а страх был им неведом, ибо ими владели только голод и желание индейца. Грохот выстрелов перерос в сплошной рев. Скоро едкий пороховой дым окутал церковь, оружие обжигали осажденным ладони. Но они перезаряжали и стреляли вновь и вновь, так что казалось их не одолеть. Тела штабелями собачьего дерьма лежали слева и справа, гроздями свисали со скамей и громоздились в проходах. Пока доставало времени перезаряжать и гасить зомби прежде, чем поток успевал накрыть их, так что у преподобного теплилась надежда, что они продержатся до наступления дня и будут спасены. В этот миг двери разлетелись, обдав дождем из щепок, и зомби швырнуло вперед, как мелкую гальку в большой океанской волне. Преподобный и док тщетно пытались отбить свой рубеж. Поток захлестнул их, и каждый раз, залезая в карманы за патронами, они убеждали, что их остается все меньше. Теперь приходилось просто бросать оружие, хотя кольт преподобного оставался за кушаком, и хватать запасное, расставленное вдоль скамей. Из-за густого дыма часто ничего не было видно. Мертвые хари, клацающих зубами зомби, выныривали перед самым носом. Стрелять приходилось в упор. Кровь, ошметки мозгов и плоти были повсюду. Ноги защитников скользили в этой каше, но они держались. Внезапно атака остановилась, пальба смолкла. Порыв прохладного грозового ветра развеял завесу дыма. Осажденные увидели, что церковь битком набита мертвецами. Их было больше, чем клещей на коровьем вымени. Снаружи, у подножия ступеней, стоял индеец. Остатки церковных дверей колыхались на ветру, как обвисшие шляпные поля, то скрывая, то вновь выставляя на обозрение его фигуру. Индеец поднял руки к грозовому небу, и маленькие синие молнии заплясали у него на пальцах. Казалось, он черпает силу от грозы. Его рот открывался все шире, являя страшные острые зубы, и вопль, точно многократно усиленный предсмертный стон, вылетел из разверстого рта и смешался с завыванием ветра, а гроза налетела с новой силой. Будто подхлёстнутые призывом, мертвецы всем скопищем двинулись на осажденных. На краткий ужасный миг они явились как люди — мужчины, женщины и дети. Там были Калеб, Монтклер, Сесил из кафе, многие, кого они видели, но не знали по имени. И все стали окликать Кэлхауна визгливыми, искаженными голосами, призывать его, вестника Господня, спасти их души. «Не слушай их!» — крикнул док. «Для них нет спасения, пока не уничтожен индеец!» Мертвецы подходили все ближе, и голоса сливались в летанию имен и молений, повторяемых снова и снова. Глянув назад, Кэлхаун увидел двух настырных зомби, лезущих вдоль ряда церковных скамей по телам убитых соратников. Сначала он промазал, угодив вместо головы в плечо. Хеллхаун взвел курок второго ствола и на сей раз разнес голову ближайшего зомби в облако крови и мозгов. Переломив дробовик, он полез за патронами, стараясь не глядеть на подступающего зомби и на тех, кто двигался следом. В карманах было пусто. Он поднял глаза. Оскаленный рот зомби перед самым носом. Хеллхаун выронил дробовик, потянулся за револьвером на поясе, но слишком медленно. Вонь мертвечины сковывала движение. Голова зомби дернулась вперед, вырывая кусок его щеки. И вместе с воплем Хеллхауна зомби обнял его как любовник, продолжая клевать плоть. Быстро обернувшись на крик, Эбби увидела, что зомби схватил Хеллхауна. «Прости», — сказала она, поймав последний взгляд Хеллхауна, и выстрелила ему в голову. Тело в объятиях зомби обвисло. Голова зомби развернулась к ней, точно собираясь попенять за исход, но выдавила лишь короткий хрип, прежде чем пуля Эбби продырявила правый глаз. Зомби и Хеллхаун рухнули на пол. Мертвецы кишели, как муравьи. Дым снова сгустился, разъедая глаза. От грохота выстрелов закладывало уши. Руки едва были в силах держать оружие. А мертвецы прибывали, напирая, оттесняя сожжённых кладовки, да так быстро, что времени перезаряжать не оставалось. Едва удавалось схватить со скамьи оружие, заготовленное впрок, разрядить и тут же брать новое. «Нам не выстоять», — сказала Эбби. «В кладовку», — ответил док. Не сговариваясь, Эбби с Дэвидом стали спина к спине к преподобному с доком, и все четверо, двое впереди и двое прикрывая тыл, не прекращая стрелять, продолжили отступление. Дулом винчестера док раскрыл голову вынырнувшего из дыма зомби. Треск черепа прозвучал, словно выстрел. Это был Нолан. Череп раскололся, забрызгав дока протухшей овсянкой мозгов. Падая, тело Нолана разделило преподобного и дока, оттеснив Джеба чуть назад, так что Эбби выдавило вперед. Преподобный не нуждался в озарении свыше, чтобы понять. Их оборона рушится, шансов пробиться к кладовке все меньше, тем более что зомби уже пролезли через скамьи и преградили им путь. Плечо Дэвида разламывалось от боли. Отдача дробовика превратила его в сплошную ссадину. Он надеялся улучшить момент для передышки. В дробовике оставался последний патрон. Потом револьвер за поясом с горсткой патронов в кармане, а там дерись им как дубиной. И в конце только жопа до локти, хотя конец тут скорее начало и самого ужасного свойства. Из дымной кутерьмы возникла рука. Схватила дробовик за дуло и вырвала из рук Дэвида, отправив кучу из скамей трупов. Извернувшись, Дэвид оказался лицом к лицу с отцом. Несмотря на раны и засохшую кровь, тот выглядел необычно спокойным. Дэвид выдернул из-за пояса револьвер и навел на отца. Но палец застыл, не в силах нажать на курок. Сколько раз он желал отцу смерти, а сейчас, когда ставкой была его жизнь, при том, что смерть отцу уже не страшна, он не мог выстрелить. Райан сгробастал Дэвида. Его голова нырнула вниз, отбросив в сторону руку с револьвером. Дэвид завопил, зная, чего ждать дальше, и тщетно отыскивая силы пустить себе пулю в лоб. Но между ним и лязгающими зубами отца вдруг вырос приклад дробовика. Райан успел отхватить кусок дерева, а приклад впечатался ему в лицо. Разлетелись кровь и зубы. Райан был повержен. На его месте вырос преподобный. «Шевелись, парень!» — крикнул преподобный. «Отходим!» Дэвид стряхнул оцепенение и пустил револьвер в ход. Но сумел попятиться всего на несколько дюймов. Мертвецы лезли отовсюду, как стервятники на падаль. Неизвестно откуда возникали руки, и скрюченные пальцы вцеплялись в отступающих. Они били наотмашь, прокладывая путь к последнему оплоту — кладовке. Зомби смыкались с живой кусачей стеной. Перемазанный кровью толстяк Монклер поймал Эбби за воротник и потащил к своей ненасытной пасти. Она изо всех сил засветила ему дулом 45-го в лоб, и тот отшатнулся. Платье треснуло, и она оказалась на полу, извиваясь в гуще из мозгов, крови, тел и стреляных гильз в попытке отыскать оброненный револьвер. Револьвер нашелся на груди Райана, но как только Эбби схватила оружие, рука Райана сцапала ее за кисть. Мертвец поднял голову. Череп треснул, но преподобный его не прикончил. Зубы щелкнули, отхватив Эбби большой палец. Она с воплем вырвалась и на карачках попятилась. Дэвид полетел через нее кувырком, свалившись на отца. Он перекатился, а Райан уже поднимался, и револьвер соскользнул с его груди на пол. Дэвид прыгнул за револьвером, схватил его, крутанулся, поворачиваясь к отцу лицом, и на сей раз выстрелил. Здоровый на месте носа, Райан рухнул с громким стуком. Дэвид вскочил на ноги, пытаясь вытащить Эбби. Зомби повисли на обоих. Брыкаясь и молотя кулаками, он сумел вырваться, но ей не удалось. Поскользнувшись в кровавой каше, зомби упал, схватил Эбби за ногу и вгрызся ей в колено. Другой вцепился зубами в поясницу. Еще один укусил за плечо. Инстинктивно она ползла к Дэвиду. Он подхватил ее за талию, чувствуя тяжесть. И тут на их пути выросли безлицый шериф и Калеб, по-прежнему волочащие остатки своих, уже большей частью выдранных внутренностей. Дэвид выстрелил в лицо Калебу, и тот упал. Шериф боднул Дэвида головой, вернее, кровавым месивом, оставшимся вместо лица. Большой кровяной сгусток прилип к обожженному порохом, измазанному кровью и мозгами лицу Дэвида, но без зубов шериф не мог нанести вреда. Дэвид выстрелил в упор, и Мэтт, наконец, обрел покой. Эбби подняла голову, нашла глазами спину преподобного. Одновременно тот обернулся, их взгляды встретились. Он увидел раны. «Я люблю тебя», — шепнула она, выхватила из рук оторопевшего Дэвида револьвер, выпрямилась, приставила ствол к подбородку и нажала курок. Как прянувшая из норы испуганная луговая собачка, мозги Эбби вылетели из ее затылка, и она рухнула к ногам Дэвида. Дэвид взял револьвер из разжавшихся пальцев, взглянул на преподобного. «В кладовку!» — выдавил тот. «Запрись! Ты должен уцелеть!» «Только с тобой!» — крикнул Дэвид. Преподобный пинком отбросил одного зомби, кулаком свалил другого. «Делай, что сказано, маленький говнюк!» Дэвид покачал головой. Как раз в этот миг док скрылся под волной нахлынувших зомби, и преподобный, отступив на шаг, чтобы увернуться от лязгающих челюстей, прикладом вышиб своему противнику зубы, а вторым ударом расколол череп. Дока одолели. Зомби висели на нем, будто стая собак. Крича, он обернулся искаженным лицом к преподобному. Прежде чем док совсем исчез под грудой зомби, преподобный отшвырнул дробовик, которым бился как дубиной, выхватил револьвер и выстрелил в виднеющуюся часть головы. Со смертью Эбби и Дока преподобный обессилел, но сейчас, когда зомби накинулись на свою жертву, путь оказался свободен, и на короткий миг преподобный увидел индейца. Тот по-прежнему стоял у подножия ступеней, и гроза ухала над его головой, как огромная сова. А позади него, показалось преподобному, занимался рассвет. Губы индейца тронула улыбка, точно говорящая: «Знаю твой замысел, но ему не сбыться». С рычанием преподобный метнулся к Дэвиду. Мальчик застыл, прижавшись к стене. Пока чудовища насыщались Эбби и Доком, ему выпала короткая передышка. Он и не пробовал укрыться в кладовке. Преподобный в три прыжка оказался рядом. Схватив Дэвида за загривок, он открыл дверь и пихнул его внутрь. Шагнув следом, попытался захлопнуть дверь, но из-за нее вынырнуло лицо зомби, потом рука, которая вцепилась в край и потянула. Преподобный врезал с левой, отбросив зомби назад, и дернул дверь, пытаясь ее закрыть. Но зомби не сдавался. Он не выпустил дверь и потащил на себя, так что преподобный оказался в его объятиях. Быстро взметнулся кольт, целя снизу в голову. Выстрел, и мертвец рухнул, чтобы уже не подняться. Тут же они навалились скопом, пытаясь укусить и свалить, как дока. Но преподобный был скор и увертлив. Стремясь вырваться, он крутился, изворачивался, легался, бил кулаком и револьвером. Пинком в лицо он остановил готового вцепиться мальчишку, локтем снизу в челюсть отбросил другого зомби. Присел так, что зубы щелкнули над его головой, укусив лишь воздух. Сбоку возник Дэвид. Трижды гаркнул его револьвер. Бах, бах, бах! И трое зомби полегли. Улучив драгоценный момент, преподобный втолкнул Дэвида обратно, так что тот кувырком полетел по ступенькам. Еще миг, и одной рукой он вцепился в дверную ручку, другой сунул за пояс револьвер и уже тянул за ручку двумя, а подоспевший Дэвид схватил его за пояс, как в сказке про репку. Зомби втиснул руку между дверью и косяком. Преподобный, кряхтя, приналёг, что есть силы. Дэвид вместе с ним. Наконец, хрустнув, отсечённые пальцы, как сосиски, упали на верхнюю ступеньку. Дверь захлопнулась. Дэвид молниеносно задвинул хилый на вид засов. Целы. Но надолго ли? Дверь неистово трясли. «Ну и упорная», — сказал Дэвид. Преподобный кивнул. «Дверь их долго не удержит, да?» Покачав головой, преподобный осмотрел полку у двери, нашёл спички и лампу, зажёг её. Дверь продолжала сотрясаться. «Преподобный, с нами всё кончено, да?» «Если дождёмся рассвета, поглядим. Осталось недолго». Про себя он подумал. «А сколько ещё нужно им?» «Пошли», — сказал он. «Спустимся вниз». Глава 10. Оказавшись внизу, преподобный вскарабкался по каким-то ящикам к занавешенному окну и поднял занавеску. Как и на остальных окнах, здесь была решётка. Незаметно ускользнуть не удастся. Они оказались в ловушке, будто крысы на тонущем корабле. Но во мгле забрезжил лучик надежды. Небо начало розоветь, предвещая рассвет. Опустив занавеску, преподобный слез вниз. «Выйти отсюда мы сможем лишь той же дорогой, что вошли», — сказал он Дэвиду. «Но рассвет близко. Мы продержимся». Он зарядил револьвер оставшимися в кармане патронами. Всего их оказалось 5. «Одного не хватает для комплекта», — сказал он. «А у тебя?» «Пусто», — сказал Дэвид. Преподобный протянул револьвер. «Нет», — сказал Дэвид. «Пусть будет у тебя. Я справлюсь с дробовиком или пистолетом, когда стрелять в упор. Но револьвер, куда мне до тебя? И преподобный, не дай им сделать это со мной. Понимаешь?» Преподобный кивнул. Дверь перестала сотрясаться. «Ушли, что ли?» — спросил Дэвид. Преподобный посмотрел на занавеску. Со своего места он не мог судить о наступлении утра. Был виден только свет оставленной лампы. «Не думаю», — сказал он. Тотчас раздался грохот, будто наступил конец света. Дверь треснула пополам, и сквозь щель вылезла верхушка громадного креста, который раньше висел на стене. Затем крест исчез из виду и вернулся с оглушительным треском. Дверь разлетелась, остался только небольшой кусок вместе с верхней петлёй. В проёме возник индеец с крестом в руках. От ладоней, сжимавший крест, вился белый дымок. Дымились даже сапоги при соприкосновении со священной землёй. Но с лица индейца не сходила улыбка. На плече его, точно жуткий попугай, непрестанно чирикая, сидела маленькая девочка с куклой. За индейцем и девочкой маячили мертвецы, облизывающие губы и нетерпеливо постановающие. «Эти мои!» — сказал индеец, и мертвецы отступили. Индеец пристально посмотрел на преподобного, как бы давая понять, что крест и церковь — небольшая подмога. «Привет из ада, проповедник!» С этими словами он швырнул в их сторону крест. Крест грянул об пол рядом с преподобным, разнеся в щепки две последние ступени лестницы. Пальнув навскидку девочки в лоб, преподобный сбил её с плеча индейца. Кукла закувыркалась по ступеням. «Как благородно!» — сказал индеец. — «Спасти ребёнка от преисподней!» И с расстановкой продолжил. «Но кто спасёт тебя?» И стал медленно спускаться. Дальнейшее происходило как в бреду, когда действуешь помимо воли. Преподобный выстрелил индейцу в лоб. Пуля оставила отверстие, но индеец продолжал спускаться. Взгляд выхватил паучье родимое пятно, и видение из его сна обрело реальность. В символическом смысле — он будет съеден чудовищным пауком. Преподобный не мог отвести взгляд от родимого пятна. Ледяной кошмар вновь окутал его. Чёрный перевозчик шестом толкал длинную лодку в разверстую пасть судьбы. Тут его осенило. Раз Господь явил зло образом из его сна, не открыл ли он тем же и Ахиллесову пяту зла? Пуля пробила паукообразную отметину на груди индейца. Но всё напрасно. Индеец расхохотался. Потом метнулся вперёд с быстротой молнии. Громадная рука стиснула преподобному горло, рывком подняла, оторвав от пола, чтобы заглянуть в глаза. За мертвыми глазами индейца полыхали глаза демона, и преподобному предстали отверстия от пуль в голове, остатки свинцовой картечи из дробовика Мэтта, отметина от веревки на шее и паучьего вида отродья на груди, будто выползающие из темноты. Он задыхался. Язык вывалился изо рта. Ноги дрыгались в воздухе. Револьвер в правой руке беспомощно болтался, задевая что-то в кармане сюртука. «Походная Библия!» Док говорил, священные предметы вкупе с верой противостоят злу. Перехватив револьвер левой рукой, преподобный правой выдернул из кармана Библию и ткнул ею в лицо индейца, мысленно, ибо язык и дыхание иссякли, вознося мольбы Господу. От контакта с лицом индейца Библия вспыхнула, опалив правую глазницу и выжигая ее содержимое. Индеец зарычал и одернул голову, при этом Библия, пролетев по комнате, ударилась о ящик и упала обуглившейся кучкой страниц. Из пустой глазницы индейца вился дымок. Сам он странно расслабился. Улыбнувшись преподобному, произнес: «Маленький, маленький человек». Его челюсти стали раскрываться шире и шире. Все длилось мгновение, и большую часть этого времени Дэвид стоял точно скованный. Но сейчас, сбросив оцепенение, с налету протаранил ноги индейца. Небрежно, будто собачонку, которая пристроилась к ноге, индеец свободной рукой отшвырнул его, так что Дэвид кувырком отлетел к ящикам. Тут же вскочил и вытащил из кармана перочинный нож. Раскрыв лезвие, вновь кинулся вперед и вонзил его в ногу индейца. На сей раз индеец схватил его с такой силой, что Дэвид впечатался в ящик, медленно стекая по краю. Сознание покидало преподобного. Он видел, как перед ним раскрывался громадный рот и вырастали немыслимые зубы. Зловонный дух смерти, поднимающийся из глотки, обволакивал его, будто огромный ночной колпак. Уже погружаясь во тьму, краем глаза он уловил слева крохотный солнечный луч, тонкий, как игла, но луч света. Едва ворочая головой, зажатой в чудовищной хватке, и скосив, что было сил, левый глаз, он разглядел веревку, удерживающую занавеску на окне. Индеец был готов сомкнуть челюсти, когда левая рука преподобного поднялась и прогремел выстрел. Мимо. Только зазвенело стекло. Следом второй. И пуля перебила веревку. Тонкий клинок света ворвался и вырос, когда занавеска повисла сбоку, сделав черную комнату золотой. Наверху лестницы зомби заверещали хором. Свет окатил их не только снизу, из кладовки, но незаметно подобрался сзади. В истошной панике они заметались, ища убежища. Индейцу, чья голова склонилась для рокового укуса, свет ударил в лицо, как дубиной. Он с воплем отшвырнул преподобного, развернулся и огромными прыжками бросился вверх по лестнице. От его спины клубами валил черный дым. «Преподобный, ты цел?» — спросил Дэвид, помогая ему подняться. «Вроде. Спасибо, что вмешался». «Чего там? Вот это был выстрел!» «Точно», — сказал преподобный. «Славный выстрел, а!» Он заткнул револьвер за кушак, и они медленно поднялись по ступеням. Церковь была в огне. От солнца зомби вспыхивали, громоздясь на разбитые скамьи вдоль стен и распространяя пламя. В центральном проходе застыл индеец. Он тщетно пытался двинуться с места. Его ноги плавились, как восковые свечи, растекаясь в луже вокруг сапог. Индеец рухнул лицом вниз, раскинув руки. Теперь церковь полыхала. Огонь взметнулся по стенам, достиг балок. Старая крыша угрожающе скрипела. Дэвид и преподобные бросились к выходу, перескочив через распростёртое на полу тело индейца. Первым преподобный, Дэвид вторым. И в этот миг рука индейца сгробастала его лодыжку, утянув на пол. На ходу обернувшись, преподобный увидел почерневшее, обугленное лицо индейца, разверстые челюсти, торчащие клыки. Подобно чудовищной ящерице, индеец рванулся и вцепился Дэвиду в лицо. Слишком поздно преподобный прыгнул, пнув индейца в голову, которая рассыпалась, будто комок пепла. и зубы с гнившими леденцами просыпались в дымящиеся на окровавленном полу останки. Едва собравшись с духом, преподобный обернулся к Дэвиду, лицо которого перекосило гримаса ужаса. Он опустился рядом на колени. «Плохо», — сказал Дэвид. «Мне конец. Убей меня». «Да, но где взять силы?» Преподобному оставалось улучшить момент и раскроить череп мальчика рукояткой револьвера. Только рука не поднималась. Обхватив Дэвида за пояс, он потащил его наружу, мимо пылающих скамеек и костров из останков зомби. Когда они спускались по ступеням, огонь полностью поглотил церковь. Язык пламени метнулся за ними сквозь двери, норовя ужалить в спину. Преподобный уложил Дэвида на землю возле ящика с трупом жены индейца. «Силы уходят», — сказал Дэвид. «Мне так жаль». По щекам мальчика на ворот рубашки струилась кровь. Еще миг, и рана задушит Дэвида, а следом он восстанет. Вернее, оживет оболочка, перед тем бывшая Дэвидом. Голод начнет терзать ее, и она будет готова грызть плоть и разносить индейскую чуму. «Во имя Господа, преподобный! Джеб, не дай этому свершиться!» — простонал Дэвид. «Во имя Господа!» — думал преподобный, не в силах шевельнуться, точно скованный стужей. «Во имя Господа!» «Вот уж кто поживится от этой несчастной плоти!» Он обратил все, к чему я прикоснулся, в гнилье и тлен. «Зло побеждено, но это горькая победа!» «Прошу!» — повторил Дэвид. «Ладно, сынок», — сказал преподобный, заново чуя ноги, и начал осматриваться в поисках чего-нибудь тяжелого и острого, чем довершить дело. Но не успел. Дэвид закрыл глаза, и его дыхание прервалось. Преподобный отступил на шаг, не спуская глаз с тела и надеясь, что с гибелью индейца зараза отступила. Глаза Дэвида широко открылись. Преподобный выдернул из-за кушака разряженный револьвер. Чему быть, того не миновать. Дэвид поджал ноги, поднялся. Но солнце обрушило на него свои лучи, и он тут же стал разлагаться. Взвизнув, вспыхнул и упал. Останки Дэвида преподобный похоронил возле церкви, соорудив грубый крест из почерневших досок. Закрыв крышкой ящик с телом женщины, он обложил его сухими ветками и сжег дотла, а ветер разнес оставшийся пепел. После обошел вокруг, выпустив уцелевший скот, и, раздув головни с церковного пепелища, поджег город. На тот случай, если какой-нибудь упырь прячется в тени, дожидаясь заката. Затем, оседлав кобылу и нагрузив прихваченные из лавки припасы, он выехал из Мат-Крика. С того самого холма, откуда впервые оглядел город, он смотрел на дымящиеся развалины и вспыхивающие тут и там языки пламени, и думал о Бэбби, Доке и Дэвиде. И о многих жизнях, буквально развеянных в дым после одного дикого случая в темную летнюю ночь. Подумал он и о Боге, и о неисповедимых путях его, пытаясь найти им объяснение, но напрасно. Наконец преподобный развернул лошадь, пришпорил ее и пропал среди высоких восточно-техасских сосен. Преподобный, однако, не заметил, как большая паучьего вида тварь, с виду точь-в-точь родимое пятно на груди индейца, выползла из тенистого укрытия под рухнувшей церковной балкой и неуклюже, испуская дым и маленькие искры, заковыляла к норе, некогда дававшей укрытие под церковью для зажиточной луговой собачки. Тварь шмыгнула в нору, оставив за собой шлейф повисшего в воздухе черного дыма. Затем дым рассеялся, небо засияло и стало припекать. Джо Лансдейл. «Умереть на Диком Западе». Рассказ читал Олег Булдаков.